Глава 6. От Кульджи к Лобнору. Что известно об озере Лобнор? Согласие Якуб-Бека. От Кульджи по Элийской долине. Города на шелковом пути. Таримская равнина. Забытые города. Купание в Тариме. Печальная судьба искателей Беловодья. Охота на диких верблюдов в горах Алтын-Так. Озеро Лобнор и окружавшая его местность были известны европейцам уже очень давно. Ныне высохшее бесточное озеро на территории Синьцзянь-Уйгурского автономного района, на высоте около 780 метров выше уровня моря. О городе Лоб упоминает Марко Поло. В книге великого венецианского путешественника есть рассказ о Кашгаре, Хатане, Яркенде. В главе 57, озаглавленной «Здесь описывается город Лоб», указывается, что город лежит в начале Великой пустыни. Лоб принадлежит великому хану. Жители почитают Мухаммеда. Но Марко Поло ничего не упоминает об озере с тем же названием. Китайские географы также давно знали Восточный Туркестан. Первая весьма схематичная карта Центральной Азии была составлена в 605-606 годах Пэйцзюем. Вслед за картой он составил также первое описание Таримского бассейна. Китайский монах Цзятань в 801 году составил генеральную карту Китая и варварских заморских стран. Позже в Китае, сначала по старому китайскому образцу, а затем по-европейски, при помощи иезуитов, сделавших много астрономических наблюдений в Китае, составляются новые карты страны. Замечательным картографическим произведением стала карта Китайской империи 1718 года на 120 листах, которая не раз переиздавалась с уточнениями. Но и на этих картах область Лобнора неизменно оставалась белым пятном. Первоначальный план экспедиции заключался в том, чтобы достичь Лобнора, обследовать, насколько возможно, это озеро и его окрестности, затем вернуться в Кульджу. Сдать здесь собранные коллекции и, забрав остальные запасы, двинуться в Тибет. В Кульджу Пржевальский прибыл в конце июля 1886 года вместе со своими спутниками Павало-Швейковским и Эклоном. В Семипалатинске к исследователям присоединились спутники прошлой экспедиции в Монголии, забайкальские казаки Чибаев и Иринчинов. Третий казак, переводчик с монгольского, был прислан из Забайкалья, а еще трех казаков Пржевальский взял в верном из Семипалатинского войска. Уже в самой Кульдже был нанят крещеный киргиз, умеющий говорить по-сардски. Сартами до революции 1917 года называли оседлое население Средней Азии, часть узбеков, уйгуров и равнинных таджиков. Таким образом, персонал экспедиции сформировался, но, к сожалению, на этот раз я был далеко не так счастлив в выборе спутников, как в прошлую экспедицию. Почти три недели Пржевальский провел в Кульдже, потратив время на доснаряжение каравана, состоявшего из 24 верблюдов и 4 верховых лошадей, на которых ехал сам путешественник, его товарищи и один из казаков. Все были отлично вооружены. Кроме охотничьих ружей, каждый имел винтовку Бердана за плечами и по два револьвера у седла. 7 августа Пржевальский получил от туркестанского генерал-губернатора Кауфмана перевод с письма Якуб-Бека, где тот писал, что примет экспедицию как дорогих гостей и окажет ей всяческое содействие. Из Пекина был получен паспорт на проход от Хами в Тибет. Утром 12 августа экспедиция выступила из Кульджи. Путь ее лежал первоначально вверх, почти по самому берегу реки Или, долина которой была густо заселена таранчами. Таранчи – мусульманское оседлое население, жившее в оазисах вокруг Таримского бассейна в современном Синьцзяне. Позже вошли в состав уйгуров. Красивые чистые деревни с садами и высокими серебристыми тополями следовали одна за другой. В промежутках раскинулись хлебные поля, орошаемые многочисленными арыками, а на лугах по берегу самой Или несущий свои мутные воды к озеру Балхаш, паслись большие стада баранов, рогатого скота и лошадей. Всюду было видно, что население живет зажиточно. Дунганское восстание или инсуррекция, как называл его Пржевальский в своих записках, не коснулось этой части Илийской долины. Опустошенные местности лежали от Кульджи вниз по Или, где прежде также процветала культура, но после истребления китайцев таранчами и дунганами теперь в этих местах встречались чаще развалины деревень и даже городов. Старая Кульджа, Баяндай, Чимпанзи и другие, и заброшенные, поросшие сорными травами поля. Переправившись возле устья реки Каш в 50 верстах от Кульджи на левый берег Или, путешественники направились вверх по ее ровной, как пол, густо заселенной долине. К разочарованию исследователей, флора Илийской долины оказалась бедной. Кроме трав, сопутствующих хлебопашеству, там росло мало дикорастущих растений. Также небогата была и фауна. Птиц мало, зверей еще меньше. Даже антилоп мы не видали ни разу. Зато присмыкающихся довольно много, в особенности змей и ящериц. Комаров, несмотря на конец августа, гибель, в особенности вблизи арыков. Много фаланг. Довольно непростой вышла переправа через небольшую, но очень быструю реку Текес на небольших паромах. Верблюдов и лошадей переправляли вплавь, и это не пошло животным на пользу. Трое верблюдов погибли. И это в самом начале путешествия, когда сложности еще вроде бы даже не начались. За Текесом путь лежал все в том же направлении, долиной Нижнего Кунгеса, которая не слишком отличалась от Верхней Илийской, разве что ковыля побольше, да окружающие горы сплошь безлесные, с мягкими формами, жителей по пути почти не встречалось. Кунгес – одна из двух рек наряду с Текесом, составляющих реку Или. Август выдался жарким и сухим. Росы по утрам не бывало. Ночи стояли постоянно теплые. Роса и более холодные ночи начались только в лесистой и более высокой долине Верхнего Кунгеса, где 29 августа на рассвете Пржевальский нашел иней на низменных местах островов реки. Хотя палатки на ветре, термометр на рассвете показывал плюс 9. От реки Цанма вместе с увеличением абсолютной высоты местности долина Кунгеса стала уже и плодороднее. Волнистая степь покрывалась разнообразной травой, которая с каждым десятком верст становилась все выше и гуще. Окружающие горы тоже стали выше, и на них появился лес. Неудачи этого путешествия были мелкими и досадными. Уже здесь двое казаков оказались негодными для путешествия. Пришлось отослать их обратно в Кульджу и заменить двумя солдатами, которые могли прибыть не ранее, как дней через 10. Для своей стоянки в лесах Кунгеса в ожидании, когда прибудут новые участники экспедиции, Пржевальский выбрал то место, где в 1874 году, в продолжении нескольких месяцев, стоял русский пост из одной казачьей сотни. Здесь еще целые были сараи, в которых жили казаки, их кухня и баня. В этой бане путешественники с величайшим удовольствием помылись в последний раз перед походом на Тянь-Шань. Леса Кунгеса, как и других лесных ущелий северного склона Тянь-Шаня, оказались полны одичавшими фруктовыми деревьями, яблонями и абрикосами, дающими вкусные плоды. Путники как раз застали на Кунгесе время созревания яблок, которые густо покрывали деревья и кучами валялись на земле. Люди с удовольствием лакомились ими и запасали с собой. Даже местные звери тоже приходили на роскошный пир. В особенности любят полакомиться яблоками кабаны и медведи. Последние очень часто наедаются до того, что здесь же под яблоней подвергаются рвоте, пишет об обжорах Пржевальский. Охота на Кунгесе была довольно удачна. Исследователи добыли в коллекцию несколько прекрасных экземпляров, в том числе старого темно-бурого медведя, свойственного Тяньшаню, и отличающегося от обыкновенного мишки длинными белыми когтями передних ног, вследствие чего этот подвид был назван северцовым «медведь белокоготный». Невысокий хребет с перевалом в 6000 футов абсолютной высоты отделяет долину Кунгеса от неширокой долины реки Цанма, той самой, которую Пржевальский уже переходил в ее низовье. Цанманская долина поросла высокой густой травой. Наступление осени начинало уже сильно чувствоваться в горах. Не так давно путники еще страдали от жары Илийской долины, а теперь каждое утро стояли небольшие морозы. На высоких горах везде лежал снег. Листья на деревьях и кустарниках опали наполовину. Поднявшись вверх по Кунгесу и далее по реке Цанма до самого ее истока, экспедиция подошла к подножию хребта Нарад, ограждающего вместе с западными отрогами обширная и высокая плата Юлдуз, по-тюркски «звезда», в самом сердце Тяньшаня. Хребет Нарад, хоть и не достигал линии вечных снегов, представлял собой серьезное препятствие. Вершины отдельных гор и их крутые склоны, в особенности у гребня хребта, были изборождены голыми отвесными скалами, образующими узкие и мрачные ущелья. Путешественники перевалили через Нарад на высоте 9800 футов в его восточной части, где подъем был не так крут, хотя все же труден для верблюдов. Зато спуск к плато Юлдуз оказался пологим. На северном склоне во время перехода в середине сентября лежал уже небольшой снег. Южная же сторона Нарата была бесснежна. Красивое название было дано плато Юлдуз, быть может, вследствие его высокого положения в горах, предполагает Пржевальский. Но могло быть дано и потому, что Юлдуз для кочевников был настоящей землей обетованной. Здесь раскинулись превосходные пастбища, а летом, о чудо, почти не бывает мошек и комаров. В момент прохода экспедиции людей на Юлдузе не было, хотя всего 11 лет назад здесь жили монголы-таргауты. До 10 тысяч кибиток. Спасаясь от Дунган, кочевники ушли частью к Шихо, частью же на Хайдугол, в окрестности Кашараша. Некоторые бежали на Или. Вступление на Юлдуз ознаменовалось крайне неприятным событием. Помощник Пржевальского, прапорщик Павала Швейковский, который почти с самого начала экспедиции не мог выносить трудностей пути, окончательно захворал. Так что Николай Михайлович вынужден был отправить его обратно. На Юлдузе экспедиция провела около 3 недель, занимаясь сбором образцов и охотой. Погода стояла большей частью ясная. Во второй половине месяца на рассвете уже подмораживало до минус 13, зато днем солнце пригревало до плюс 15. В своих дневниках Пржевальский с удовольствием отмечает, что удалось добыть в коллекцию 2 архаров, встречающихся исключительно на высокогорьях Средней Азии. Кроме того, путешественники наблюдали горных козлов, теков и маралов, и Пржевальский упоминает то, что сейчас считается обычным, но в Европе того времени было практически неизвестным. Весеннюю охоту на маралов ради пантов, которые уже тогда очень ценились в Китае. В Кульдже, например, пара больших с 6 отростками на каждом пантов стоит из первых рук 50-70 рублей. Панты меньших размеров покупаются за 15-20-30 рублей. Столь выгодная добыча заставляет охотников-промышленников, русских и инородцев неустанно преследовать маралов в течение весны на всем громадном пространстве Азии, от Туркестана до Японского моря. Поохотившись вдоволь на Юлдузе, путники направились в долину Хайдугола через южный склон Тяньшаня. Подъем на перевал со стороны Юлдуза, напротив, был пологим, зато спуск оказался трудным. По еле заметной узкой тропе, ущельями дно которых было усыпано осколками камней и валунами. На Хайдуголе путники остановились в урочище Харамото, где встретили первых жителей, таргаутов, которые приняли их радушно. Между тем быстро разнесшийся слух о прибытии русских всполошил все ближайшее мусульманское население. Уверяли, что идет русское войско и что на Хайдуголе появился лишь его передовой отряд. Слух казался тем более достоверным, когда с первого дня прихода экспедиции в горах начали раздаваться выстрелы охотников по фазанам и другим птицам. Мусульмане, живущие по Хайдуголу, невдалеке от Харамото, как пишет Пржевальский, до того струсили, что побросали свои дома и убежали в Карашар. Следом за злосчастным прапорщиком Пржевальскому пришлось втихую отправить обратно в Кульджу и своего проводника Тахта-Ахуна, человека весьма преданного и оказавшегося родом из этих мест. Ему грозила неминуемая смерть за услуги, оказанные русским. Вместе с Тахта-Ахуном была отправлена большая часть собранных коллекций. Через несколько дней появились посланцы правителя этих мест Токсобая из города Корла. Корла – ныне городской уезд в Баян-Гол-Монгольском автономном округе Синьцзянь-Уйгурского автономного района. Пржевальский принял их, рассказав о цели своей экспедиции на Лобнор. Посланцы отправились обратно, оставив для наблюдения нескольких людей и передав запрет экспедиции следовать дальше. Впрочем, это не особенно огорчило нашего героя, поскольку в окрестностях обнаружилось много зимующих птиц и фазанов. «Каждый день к нам приезжают под каким-нибудь предлогом аньджаны, сарты, а на той стороне Хайдугола стоит их пикет, конечно, для наблюдения за нами». К счастью, наш проводник Тохта-Ахун удрал тихомолком ночью, иначе ему не миновать бы смерти. Местные таргауты, как всегда, довольны нашим посещением, хотя и сильно боятся сартов. Посетителей монголов каждый день бывает множество, но все они изгоняются. Стрельба фазанов в лед производит удивительное впечатление на монголов, которые часто издали следят, как я охочусь. Делать съемку крайне трудно. Нужно было быть чрезвычайно осторожным, так как с нами вместе ехало 6 аньджанов. Я делал только главные засечки дорогою, отставая как будто по нужде. При всем том, не мог сделать засечку на Карашар, так как сарт, указавший нам место этого города, не отставал потом от нас. Притом мы вскоре въехали в небольшие холмы, откуда уже нельзя было сделать засечки. Вообще нам сильно не доверяют. Всех сбивает с толку наше намерение идти на Лобнор, а не в какие-либо населенные местности. Чтобы не давать повода подозрениям, я отказался по предложению тех же сартов идти в Карашар и направился прямо в Курлю. Сколько впоследствии посыплется на меня нареканий за то, что я не зашел в Карашар. И как легко будет упрекать людям, сидящим в теплом кабинете. Простояв 7 дней в Харам-Ото, экспедиция получила, наконец, разрешение идти в город Корла, но не в Карашар, через который лежал путь на Лобнор. В Корле путешественникам выделили дом и караул под предлогом охраны, но на самом деле для того, чтобы не допускать к ним никого из местных жителей, крайне недовольных правлением Якуббека. В город их не пускали, прикрываясь гостеприимством, но вместе с тем не давая возможности осмотреть окрестности и увидеть жизнь местных жителей. Так было во время нашего 6-месячного пребывания во владениях Якуббека, или, как его подданные называли, Бадаулета. Только впоследствии на Тариме и Лобноре нам удалось изредка тихомолком выведать кое-что у местных жителей, которые были вообще к нам расположены, но боялись явно выказывать такое расположение. От таримцев же мы узнали, что в Корле с окрестными деревнями считается до 6000 жителей обоего пола. Сам город состоит из двух частей, обнесенных глиняными стенами, старого, населенного торговцами, и новой крепости, в которой живут только войско. Последних во время нашего посещения Корла было очень мало. Все ушли в город Токсум, где Якуббек под личным своим надзором возводил укрепления против китайцев. На следующий день по прибытии в Корла к нам явился один из приближенных Бадаулета, некий Заманбек, бывший русский подданный, выходец из города Нухи в Закавказье и, кажется, армянин по происхождению. Этот Заманбек, состоявший некогда даже на русской службе, отлично говорил по-русски и с первых слов объявил, что прислан Бадаулетом сопутствовать нам на Лобнор. Покоробило меня при таком известии. Знал я хорошо, что Заманбек посылается для наблюдения за нами, и что присутствие официального лица будет не облегчением, но помехой для наших исследований. Так и случилось впоследствии. Впрочем, Заманбек лично был к нам весьма расположен и, насколько было возможно, оказывал нам услуги. Глубокою благодарностью обязан я за это почетному беку. С ним на Лобноре нам было гораздо лучше, нежели с кем-либо из других доверенных Якуббека. Конечно, настолько, насколько может быть лучше в дурном вообще. Заманбек довел до сведения Пржевальского мнение своего господина о том, что русские якобы помогают враждебным ему китайцам вплоть до присутствия русских офицеров в китайской армии. Тем самым отвечают черной неблагодарностью уважаемому беку, который из дружеского расположения к русским несколько раз отклонял весьма заманчивые предложения англичан о сотрудничестве. Больше того, Заманбек настоятельно рекомендовал Пржевальскому написать генералу Кауфману, намекая, что без этого Якуббек не даст ему пройти на Лобнор. Пржевальский письмо написал, призывая генерала подтвердить, что слухи о помощи русских китайцам – чистейший вздор. Нет, далеко не только исследовательские цели преследовала экспедиция. Наконец, 4 ноября 1876 года русским было дано разрешение выступить к Лобнору. Кроме путешественников, с Заманбеком ехали еще несколько попутчиков. Заманбек, получивший задание скрывать от Пржевальского любые значимые в военном отношении вещи, фактически вел экспедицию как под конвоем, в атмосфере подозрительности и обмана. Например, местным жителям было строго запрещено разговаривать с иноземцами. Тяжело было подобное притворство, в особенности, когда дело шло о горячих научных вопросах. Про самую пустую вещь мы не могли справедливо узнать, не видевши собственными глазами. Нас подозревали и обманывали на каждом шагу. Местному населению запрещено было даже говорить с нами, не только что входить в какие-либо другие сношения. Выходило, что мы шли под конвоем. Наши спутники были шпионы, не более. Заманбек часто, видимо, тяготился подобным положением, но не мог, конечно, изменить свое поведение относительно нас. Впоследствии на Лобноре, когда к нам уже присмотрелись, прежняя подозрительность немного исчезла. Но сначала полицейский надзор был самый строгий. Даже каждую неделю являлся гонец от Бадаулета или Таксабая узнать о нашем здоровье, как наивно сообщал нам Заманбек. По всему видно было, что наше присутствие на Лобноре не по нутру Якуббеку, но он не мог отказать в этом генералу Кауфману. Ссориться с русскими для Бадаулета теперь было нерасчетливо ввиду близкой войны с китайцами. Вероятно, для того, чтобы заставить нас отказаться от дальнейшего путешествия, нас повели к Тариму самой трудной дорогой, идя которую пришлось переправляться вплавь через две довольно большие и глубокие речки – Конче-Дарья и Инчикек-Дарья. Достаточно взглянуть на карту, чтобы увидеть, как легко могли мы обойти по правому берегу первой реки, не делая дважды напрасной переправы. В данном случае, вероятно, нас хотели запугать трудностью переправы вплавь при морозах, достигавших минус 16,7 градусов на восходе солнца. Обе переправы через Конче-Дарью и Инчике-Дарью прошли благополучно. Чтобы попасть на Лобнор, путешественники должны были первоначально идти на юг в каменистую, почти лишенную растительности долину Тарима, расстояние до которого от Корла составляло 86 верст. Таримская или Кашгарская равнина – бесточная область площадью 906 500 квадратных километров, расположенная на северо-западе Китая. Окружена горными хребтами Тяньшаня на севере, Памиром на западе, Кунь-Лунь на юге, является самым крупным бассейновым ландшафтом Центральной Азии. Местность первоначально представляла собой волнистую равнину, покрытую галькой или гравием и вовсе лишенную растительности. За этой каменистой полосой расстилалась пустыня Тарима и Лобнора, глинистые солончаки или песчаники, дикие и бесплодные. Пржевальский отмечает, что местная пустыня даже хуже Алашаньской, принесшей ему немало бед в предыдущей экспедиции. После переправы через Конче-Дарью и Инчике-Дарью экспедиция вышла к реке Тарим. На Тарим мы вышли там, где в него впадает Уген-Дарья, имеющая сажен 8-10 ширины. Река Уген-Дарья, описанная Пржевальским, позднее идентифицирована как «рукав Тарима». Сам же Тарим является здесь значительной рекой, сажен 50 или 60 ширины, при глубине не менее 20 футов. Вода здесь светлая, течение весьма быстрое. Река идет одним руслом и достигает здесь самого высокого поднятия к северу. В дальнейшем течении Тарим стремится к юго-востоку, а затем почти прямо к югу и, не доходя Лобнора, впадает сначала в озеро Кара-Буран. У местных жителей описываемая река всего реже известна под именем Тарима. Обыкновенно ее называют Яркент-Дарья по имени Яркентской реки, наибольшей из всех дающих начало Тариму. Последнее название, как нам объясняли, происходит от слова «тара», то есть «пашня», так как воды Яркентской реки в верхнем ее течении во множестве служат для орошения полей. По берегам Тарима справа и слева рассыпались болота и озера. Те и другие чаще всего имели искусственное происхождение и были вырыты для рыбной ловли и выпаса скота, которому тростник служил единственным кормом в этом безлесном краю. По всему правому берегу реки, невдалеке от русла, невысокими холмами тянулись голые сыпучие пески до самого его впадения в озеро Кара-Буран. Затем песчаные дюны уходили вверх по реке Черчен-Дарья и продолжались на юго-запад почти до города Керии. По берегу самого Тарима, его притоков и рукавов растительность была, к сожалению, исследователей очень бедна. Тростники, рогоз, узкая кайма заросли тагрука. Тагрук, вероятно, имеется в виду тополь пустынный. Вообще трудно представить себе что-либо безотраднее тагруковых лесов, почва которых совершенно оголена и только осенью усыпана опавшими листьями, высохшими словно сухарь в здешней страшно сухой атмосфере. Всюду хлам, валежник, сухой ломающийся под ногами тростник и солевая пыль, обдающая путника с каждой встречной ветки. Иногда попадаются целые площади иссохших тагруковых деревьев с обломанными сучьями и опавшей корой. Эти мертвецы здесь не гниют, но мало-помалу разваливаются слоями и заносятся пылью. Как ни безотрадны сами по себе тагруковые леса, но соседняя пустыня еще безотраднее. Монотонность пейзажа достигает здесь крайней степени. Всюду неоглядная равнина, покрытая словно громадными кочками, глинистыми буграми, на которых растет тамарикс. Тропинка вьется между этими буграми, и ничего не видно по сторонам. Даже далекие горы на севере чуть-чуть синеют в воздухе, наполненном пылью, как туманом. Нет ни птички, ни зверя. Только кое-когда встречается красивый след робкого джейрана. Животный мир этого места тоже был беден. И по количеству, и по разнообразию видов. За исключением кабанов и зайцев, все остальные животные встречались редко и в целом не особенно отличались от встречающихся на Тяньшане и в среднеазиатских пустынях, в которых Пржевальский уже побывал. Исключение составлял лишь дикий верблюд, добыть экземпляр которого для коллекции стало для Пржевальского основной задачей. Однако, как оказалось, в пустынях Лобнора, в том числе в долине Тарима, охота на зверей представляла огромные трудности. В первую очередь из-за того, что местность была бедна животными и встретить их было непросто. Больше всего водилось кабанов, местами встречались тигры и моралы. Кабан и тигр держались в тростниках. Морал частично там же, частью в тагруковых лесах и колючих зарослях. Убить кабана было делом сложным, так как охотник плохо видел цель, а шум от его передвижений был слышен за несколько сотен шагов. Тигров в некоторых местах, по свидетельству Пржевальского, водилось много, почти как у нас волков. Однако охота на них, в том числе с применением отравленной приманки, как и в прошлых экспедициях, оказалась неудачной. Словом, во все время своих прежних путешествий я нигде не встречал местности, более непригодной для охоты, как долина Тарима. В течение целого месяца мы вшестером не убили никого. Я сам даже и не видал ни одного зверя. Для такого истового охотника за этими скупыми строками слышно горькое разочарование. Даже птиц на Тариме оказалось до страшности мало. Хотя лесная местность и теплый климат должны бы были привлекать сюда многих пернатых на зимовку. Но такому явлению мешала весьма важная причина – отсутствие корма. За исключением джиды, и то сравнительно необильной, здесь нет ни одного кустарника. Нет даже и трав со съедобными семенами. Джида, или лох ускалистый, кустарник со съедобными ягодами. Рыба же, моллюски и другие мелкие животные болот или озер зимой большей частью недоступны птицам. Вот почему на Тариме не зимуют ни водяные, ни голенастые, хищников также очень мало. Из певчих обилен на зимовке лишь один вид – чернозобый дрозд. Из голубиных встречено зимой три вида, но не на Тариме, а в оазисе Чархалык, верстах в 40 к юго-востоку от озера Карабуран. Из рыб как в Тариме, так и на самом Лобноре водилось всего два вида, составлявших основной рацион местных жителей. Население начало встречаться вниз по Тариму от устья Уген-Дарьи и подразделялось на две народности – таримцев или куракульцев и, собственно, лобнорцев или каракурчинцев. По рассказам местных жителей, собранных Пржевальским, обитатели Тарима жили первоначально на озере Лобнор и рассеялись по Тариму лет 100 назад из-за уменьшения количества рыбы в самом озере и частых грабежей калмыков – ойратов. Ойраты или джунгары – союз западно-монгольских племен, создавший в 17 веке могущественное ханство в Восточном Туркестане. В ходе китайского завоевания в 1755-1757 годах ойраты были почти истреблены. Остатки их откочевали далеко на запад, в междуречье Волги и Дона, где стали известны под именем калмыков. Пржевальский отмечает, что за счет большого количества беглых, а может и ссыльных, из различных местностей Восточного Туркестана, внешний вид местных жителей самый разнообразный. Нынешние таримцы, несомненно принадлежащие арийскому племени, отличаются крайним разнообразием своих физиономий. Здесь можно встретить типы сартов, киргизов, даже тангунов. Иногда перед вами является совершенно европейская физиономия. Изредка попадается и монгольский тип. В общем, все жители Тарима отличаются бледным цветом лица, впалой грудью и вообще не сильным сложением. Роста мужчины среднего, часто высокого. Женщины малорослые. Впрочем, женщин мы видали редко. Если нам иногда и случалось заходить в обиталище таримца, то местные барышни и дамы тотчас спускались на уход, пролезая словно мыши сквозь тростниковые стены своих жилищ. Наш спутник Заманбек, имевший более нас возможность видеть и изучать прекрасный пол на Тариме, сообщал не особенно лестные отзывы о тамошних красавицах, за исключением лишь одной блондинки, встреченной в деревне Ахтарма. Эта блондинка среди своих черноволосых и черноглазых соотечественниц являлась аномалией и по всему вероятию была оставшимся сувениром. После посещения этих местностей в 1862 году партией русских староверов, о чем речь впереди. Вообще у Пржевальского ссылка на арийский тип встречается не раз. Поскольку путешественник жил задолго до того, как Адольф Гитлер выдумал миф о превосходстве арийской расы, отметим, что это определение вообще было распространено в научной среде того времени. Кстати, как ученый, Пржевальский был куда ближе и объективнее тогдашних европейских расологов в определении арийского типа. Современные генетические исследования это подтверждают. После того, как экспедиция прибыла на Тарим, путники добрались до деревни Ахтармы, самого большого из всех таримских и лобнорских селений, где располагалась ставка управителя Тарима, некоего Азлям-Ахуна. В Ахтарме исследователи пробыли 8 дней, в надежде добыть тигра, которых, по рассказам местных охотников, здесь водилось много. Однако им это не удалось, и они лишь приобрели 3 тигровых шкуры в коллекцию. Можно представить, как это злило Пржевальского. Из Ахтармы путь экспедиции лежал вниз по Тариму. Унылый характер местности не менялся. Весьма непросто было идти с верблюдами по зарослям густого колючего кустарника или тростника,

Именно отсюда секрет его производства просочился в Персию и Византию. В верстах в 300 к юго-западу от Чархалыка на реке Черчендарья лежит небольшой город Черчен, правитель которого ведает Чархалыком. Черчен – поселок на юге Синьцзянь-Уйгурского автономного района на реке Черчен, в древности – центр царства Цемо, упомянутого в китайских династических историях. От Черчена далее к юго-западу 10 дней пути до большого оазиса Ная, Пия, 900 дворов, откуда через 3 дня приезжают в город Керия, имеющий, как нам сообщили, до 3000 домов. Керия – поселок в округе Хатан Синьцзянь-Уйгурского автономного района, в древности – центр самостоятельного царства. Из Керии через город Джира путь лежит в Хотан. Последний, равно как и Керия и Черчен, находится в зависимости от Якуббека Кашгарского. В одном дне пути от Керии в горах добывают золото. Золотые рудники находятся также в 5 переходах от Черчена в верховьях Черчендарьи. Здесь, как нам говорили, ежегодно добывают около 60 пудов золота, поступающего в казну Якуббека. На том месте, где ныне расположен Чархалык, видны развалины глиняных стен старинного города, который нам называли Аттагуш-Шари. Эти развалины имеют около 3 верст в окружности. Впереди главной стены были выстроены сторожевые башни. Кроме того, в 2 днях пути от Чархалыка к Черчену лежат, как нам сообщили, развалины другого города – Газ-Шари. Наконец, близ Лобнора мы нашли остатки 3-го города весьма обширного. Это место зовется просто Коне-Шари, то есть Старый город. Город, несомненно, весьма древний, так как время сильно уже поработало над ним. Среди совершенно голой равнины лишь кое-где торчат глиняные остовы стен и башен. Большей частью все это занесено песком и мелкой галькой. Город, вероятно, был обширный, так как площадь, занимаемая развалинами, пожалуй, имеет верст 15 в окружности. Могильная тишь царит теперь на этом месте, где некогда кипела людская жизнь, конечно, со всеми ее страстями, радостями и горестями. Но все прошло бесследно, как мираж, который один играет над погребенным городом. От местных жителей мы не могли узнать никаких преданий о всех этих древностях. Речь идет о городе Шаньшань, Крорайна, центре древнего царства Лоулань, Шаньшань, в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, рядом с озером Лобнор. К лучшим результатам привели расспросы относительно давнего пребывания русских староверов на Лобноре. О них рассказывали люди, видевшие собственными глазами пришельцев, явившихся в эту глушь Азии, вероятно, искать обетованную страну – Беловодье. Беловодье – в старообрядческих преданиях легендарная страна к востоку от России, где во всей полноте сохранилось древнеправославное дораскольное священство, где царят мир и справедливость. Первая партия всего из 10 человек пришла на Лобнор в 1861 году. Осмотрев местность, двое из переселенцев вернулись обратно, но через год явились большой партией в 160 человек. Здесь были кроме мужчин, женщины и дети. Все ехали верхом и на вьючных лошадях везли свою поклажу. Мужчины большей частью были вооружены кремниевыми ружьями. Некоторые из партии умели исправлять эти ружья и делать новые. Были также плотники и столяры. Дорогой русские ловили рыбу и стреляли кабанов. Люди эти остались в памяти местных жителей как смелые и трудолюбивые. Некоторые из них поселились на Нижнем Тариме, близ нынешнего форта, выстроили себе тростниковые жилища и провели в них зиму. Другие же расположились в Чархалыке, где построили деревянный дом или церковь. Дом этот незадолго до приезда Пржевальского только недавно снесло водой при разливе Черчендарьи. К несчастью, в дороге и на протяжении зимы большая часть лошадей-переселенцев погибла от трудностей пути, дурного корма и обилия комаров. Новое место не понравилось пришельцам. Дождавшись весны, они решили двинуться дальше. Китайский губернатор Турфана, которому в то время был подчинен Лобнор, приказал дать переселенцам необходимых лошадей и продовольствия, а один из карлинских спутников экспедиции по имени Рахмет-бай рассказал, что провожал обратно русских до урочища Ушак-Тала, лежащего на пути из Карашара в Турфан. Добравшись до последнего, переселенцы отправились в Урумчи. Куда они затем делись, неизвестно, так как вскоре началось Дунганское восстание, и сообщение с Затяньшанским краем было прервано. Отдохнув неделю в Чархалыке, Пржевальский оставил здесь большую часть своего багажа и часть людей, а сам с тремя казаками и помощником Федором Эклоном отправился на следующий день после Рождества 1877 года в горы Алтынтак на охоту за дикими верблюдами. Заманбек со своими спутниками также остался в Чархалыке, пока его не вызвал Якуббек, так как в это время к нему прибыло русское посольство. Алтынтак – горный хребет в Центральной Азии, северо-западный острог горной системы Кунь-Лунь, располагается на западе Китая, формирует естественную границу тибетского плато с Синьцзянь-Уйгурским автономным районом и пустыней Гоби. Хребет проходит к югу от Лобнора и Дуньхуана, отделяя Таримскую впадину от Цейдамской котловины. Нужно ли говорить, что взаимное расположение Пржевальского и Заманбека оказало влияние на политику Бадаулета и привело к успеху переговоров? В свою очередь, глава миссии капитан Куропаткин получил от Заманбека сведения об экспедиции, о которой в Петербурге давно не было известий. Теперь в караване было только 11 верблюдов и верховая лошадь для Пржевальского. На верблюдов были погружены юрта и запас продовольствия на полтора месяца. Проводниками наняли двух лучших охотников Лобнора. По их мнению, охота на верблюдов зимой не предвещала успеха. Но Пржевальский был непреклонен. Дело это нельзя было откладывать до весны. Тогда предстояла другая работа – наблюдение пролета птиц. Хребет Алтынтак путешественники начали различать еще верст за полтораста, сначала узкой неясной полосой, чуть заметной на горизонте. После утомительного однообразия долины Тарима и прилегающей к ней пустыни глаз манил далекий горный кряж, который с каждым переходом делался все более и более ясным. Когда же исследователи пришли в деревню Чархалык, то Алтынтак явился перед нами громадной стеной, которая далее к юго-западу высилась еще более и переходила за пределы вечного снега. Обследованной экспедицией северный склон Алтынтага оказался небогат животной жизнью. По сообщениям местных, зверей было намного больше на высоком плато, по южную сторону описываемых гор, в особенности под горами и в горах Чаминтак. В течение 40 дней охотничий отряд Пржевальского прошел у подножия Алтынтага и в самих этих горах ровно 500 верст. Но за все это время встретили и то случайно лишь одного дикого верблюда. 15 января Пржевальский записал в своем дневнике: «Сегодня исполнилось десятилетие моей странической жизни. 15 января 1867 года, в этот самый день, в 7 часов вечера, уезжал я из Варшавы на Амур. С беззаветной решимостью бросил я тогда свою хорошую обстановку и менял ее на туманную будущность. Что-то неведомо тянуло вдаль на труды и опасности. Задача славная была впереди. Обеспеченная, но обыденная жизнь не удовлетворяла жажде деятельности. Молодая кровь била горячо, свежие силы жаждали работы. Много воды утекло с тех пор, и то, к чему я так горячо стремился, исполнилось. Я сделался путешественником, хотя, конечно, не без борьбы и трудов, унесших много сил». В тот день судьба поднесла Пржевальскому подарок, который был его достоин. Отряд встретил, наконец, дикого верблюда. Стоянка была в эту ночь в горном ущелье на высоте 10 тысяч футов. Утром стоял мороз минус 17 и дул восточный ветер. Все верблюды были уже завьючены, и их начали связывать в караван. Как вдруг один из казаков заметил, что шагах в 300 от нас ходит какой-то верблюд. Думая, что это один из наших вьючных,